Глава 18. Не такое знакомство я представляла между Маратом и мамой, хотя я его в принципе не представляла. Мама, или Людмила Олеговна, как ее уважительно называли даже соседки, включая бабу Валю, стояла на лестничной площадке, держа в руках коммерсантскую клетчатую сумку среднего размера. Марат спешно попытался пристроить дверь около стены, чтобы она не упала ни на кого, а я молча хватала ртом воздух. Вспомни я, что сегодня четверг, неловкой сцены можно было бы избежать. Но имеем, что имеем. «Белослава Ярополковна!» «О, нет!» Я знала этот строгий тон, которым она обращалась ко мне только тогда, когда я крупно накосячила. «Привет, мама!» Пискнула, заламывая пальцы за спиной и перекатываясь с пятки на носок. «Что, мама, долго еще на пороге меня держать будешь? Хочешь, чтобы все соседки собрались?» «Людмилочка Олеговна, а я только о вас вспоминала!» «Баба Валя тут как тут!» Мама сверкнула на меня гневным взглядом, заправила выбившиеся черные пряди под платок, поправила хлопковое платье и натянула на лицо доброжелательную улыбку. «Валентина Владиславовна, рада видеть вас в добром здравии. Как вы? Как ваше давление? Слушайте, я привезла специально для вас настоечку ирги от давления. Давайте я заскочу к вам через часик. Как только распакую сумку, как раз занесу его». «О, Людмилочка Олеговна, вы меня прямо уважите. Ну все, пойду готовить на стол». Соседка споро скрылась в глубине своей квартиры, будто ее и не было, а я только в удивлении открыла рот. Только хотела восхититься талантом мамы к общению с разными типами людей, но прикусила кончик языка, когда она обернулась ко мне. Ее глаза похолодели, став похожими на бледно-голубые ледяные озера, и я сделала шаг назад, чуя разбор полетов. «Я вам помогу, мама». Первым отмер Марат, кинулся к сумке и подхватил ее, даже не моргнув глазом, словно та не весила ни килограмма. «Мама!» Брови родительницы уплыли так высоко вверх, что даже я удивилась. Прикусила щеку и гневно глянула на Архарова, который даже сейчас умудрился создать проблему. «Я...» «Это Марат Архаров, мама. Он лучший друг дяди Захара. Приехал в город по работе, и дядя любезно предложил ему пожить у себя. Заодно и за мной приглядеть». Еле успела перебить мужчину, увидев его желание выложить маме свои намерения. «А...» «Слава богу, а то я уже успела надумать черти что!» На лице родительницы засияла улыбка, а плечи опустились от облегчения, что она не стала свидетелем ничего недостойного и постыдного. «Черти что? Разве жены священников могут так выражаться?» Архаров успел отнести сумку на кухню и вернулся, вооруженный своим острым языком. «Марат!» предупреждающе процедила, чувствуя себя неловко от всей этой ситуации. «А этот друг начинает мне нравиться. Белочка, ну-ка помоги матери раздеться, я устала после поездки». Мама тяжело выдохнула, присела на пуфик около тумбы и обмахнула лицо рукой. Я кинулась к ней, помогая снять обувь, помня, как тяжело она переносила дорогу. «Зачем ты сама приехала? Могла бы Славика, как обычно, отправить. Молчу уже про то, что можно было бы так не чистить с продуктами. Мы с дядей Захаром тут не голодаем». «Знаю я вас. Он безнадежный трудоголик, а ты сосредоточена на учебе. Наверняка питаешься по своим столовкам. Если мы с отцом не будем отправлять экологически чистые продукты, вы окончательно посадите свои желудки». Архаров пока молчал, что было удивительно, снова поставил дверь поперек входного проема и оперся плечом о стену, наблюдая за моими выверенными движениями. «Так вы друг моего брата, Захара, верно?» «Удивительно. Я столько о вас слышала, но вижу впервые. Но все же будет уместнее называть меня Людмила Олеговна. Мама это... В общем, не зять же вы мне, право слово. Я не просто друг, мама. Я ваш будущий зять. Распахнула глаза шире, чувствуя, как в тревоге забилось сердце. Поджала губы и готова была испепелить Марата взглядом. Вот только он направил все свое внимание на мою маму. Я же боялась взглянуть на нее даже одним глазком, предвещая бурю, но все, что я слышала, — тишина. «Ты так и продолжишь молчать, Белослава!» Зажмурилась, понадеявшись, что все это иллюзия, которая растает в любой момент, но когда я открыла рот, реальность никуда не делась, продолжая возвышаться передо мной нерушимым монолитом неизбежности. «Направьте свою обескураженность на меня, мама!» Спас положение Марат. «Я такой настойчивый, что у Бель не было ни единого шанса устоять против меня». На лице Архарова сияла довольная улыбка. Мама же была больше похожа на призрака, разгневанного такого, недовольного. «Так», — хлопнув себя по бедрам, поднялась она на ноги. «Давайте выпьем чаю. Что-то у меня, кажется, давление подскочило». «Я накрою на стол», — поспешно побежала на кухню, надеясь выиграть себе несколько минут на подумать. Архаров, который остался наедине с мамой, впрочем, не выглядел недовольным. Наоборот, даже подмигнул мне, несмотря на злобу, которую я направила на него. «Вот же гад!» «И что это за запах, Белослава? У тебя опять что-то подгорело на плите?» Голос мамы раздался в тот момент, когда я спешно переставляла кастрюлю с одной конфорки на другую. Запашок был неприятным, но на вид все было более-менее сносно. «Опять? Белль вроде отличный повар». Зарделась, услышав похвалу Марата. С появлением мамы он особо не изменился, продолжая быть верным себе. «Не смешите меня, Марат, вы ее еще плохо знаете». «Но вы же мне все расскажете, мама». Сжала зубы, нажимая на кнопку включения чайника, но, услышав приближающиеся шаги, зашуршала по кухне. «Прекратите меня так называть! Я еще не услышала мнение Белочки!» «Вы же знаете нашу Белочку. Она такая правильная, все не соглашается выйти за меня замуж. Говорит, сначала нужно получить одобрение родителей, так что ваш приезд — просто благословение судьбы». Сначала на кухню вошла мама, следом Архаров, выглядевший так, будто сорвал джекпот. Прозвучал скрип стульев. Затем они заняли свои места. «Нам предстоит серьезно поговорить, Марат. Белослава, сходи в магазин, купи хлеба». «Но у нас...» Подняла палец, указывая на хлебницу, но словила на себе две пары выразительных глаз. И все поняла. «Хорошо. Черный или белый?» «Ржаной, Белочка. Ты же знаешь, как я привередлива». Вздохнув, послала Архарову предупреждающий взгляд, чтобы не хулиганил, и поплелась в сторону коридора. «А дверь?» «Я убрал ее пока что, Белль. Вскоре подъедет человек и все починит». Крикнул с кухни Марат, но я уже и сама видела, что проем был открыт. Все то время, пока я как можно медленнее собиралась, в квартире царила тишина. Ни словечко они не произнесли, словно испытывая мое терпение и усугубляя любопытство. Капризно дернув несколько раз головой, вынужденно ушла, но всю дорогу до магазина продолжала гадать, о чем конкретно эти двое говорили. Быстро купив хлеб, не удержалась и купила мороженое, которое мама любила едва ли не больше меня. Каюсь, хотелось ее подкупить. Нечестно, но это чуть ли не единственное, что было способно сейчас поднять ей настроение. «О, Архаров, гад! Только попадись мне! И зачем было все настолько усложнять?» «Да, мама, мы приедем сразу же, как только я решу дела с работой». Голос Марата был слышен даже на лестничной площадке. Он даже не скрывал своего энтузиазма. А вот я совсем запаниковала, чуя надвигающиеся проблемы. «Я вернулась», — обозначила свое присутствие, радуясь, что никто из соседей не подслушивал. «Ярополк будет потрясен. но оценит твою приверженность традициям. Мы люди старых порядков и считаем, что мужчина должен первым делом попросить руки девушки у отца. Вот только... Может, твоим родителям приехать вместе с тобой? Боже, и когда они успели настолько сблизиться, что она уже обращалась к нему на «ты»? Мой отец, к сожалению, умер. А мама была бы рада, но она сейчас за границей. Ох уж эта молодость. А тебе не терпится окольцевать Белочку, верно? Она упрямая, вся в отца. Так что поверь мне, самое сложное — это добиться ее расположения. А уж Ярополк слишком любит свою единственную дочку. Так что об этом не переживай. Остановилась на пороге кухни, наблюдая за разговором двух взрослых людей, и не решалась прервать их. «Еще чаю?» — спросила мама и, не дожидаясь ответа, подлила Марату еще чай. «Он не любит!» — подорвалась, делая шаг вперед, но с удивлением увидела, с каким удовольствием мужчина сделал глоток из чашки. «Обожаю чай!» Улыбнулся он, а затем поднял глаза вверх, замечая меня. «Ты вернулась, бельчонок. Присаживайся. Мы как раз пробуем мясные рулетики. Твоя мама просто великолепно готовит». «Ты удивила меня, дочка. Думала, приеду, застану тебя тут голодную, а тут у тебя мужчина. И все же мне кажется это не совсем приличным». «Вы правы, мама, но я здесь как друг Захара. Он просил меня присмотреть за ней в его отсутствие. Не переживайте, все в рамках приличий. Я живу в другой комнате, и у нас ничего не было. Более благовоспитанного кандидата в мужья вам просто не найти». Закатила глаза. «Господи, сколько ванили!» Еле сдержала смешок, услышав его слова про благовоспитанность. И это говорил человек, который совсем недавно щеголял здесь в одних трусах. «Так тебя точно пригласил Захар?» В голосе мамы послышались неуверенные нотки, но по интонации я поняла, что Марату удавалось на нее влиять. «Конечно, иначе как бы я мог познакомиться с такой очаровательной девушкой, как Бель? Это была любовь с первого взгляда, не сомневайтесь». От переизбытка слащавости меня даже затошнило, но, придя в себя, я присела за стол, подавая маме чашку. «Может, кто-то хочет перцы?» Вспомнила о них не сразу, но тут же посмотрела на двух, увлеченных разговором, людей рядом. «Потом поедите, Белочка. Я сейчас заскочу к Валентине Владиславовне, оставлю настоечку и поеду домой. Скоро как раз автобус отходит». Мама отмахнулась, а вот я нахмурилась. «Ты что, не собираешься остаться на ночь? Ты же знаешь своего отца. В мое отсутствие у него бессонница, а завтра месса, ему нужно быть выспавшимся». На ее лице мелькнула улыбка женщины, которая не просто снисходительно относилась к заскокам мужа, ей льстила его внимание даже спустя столько лет. «Давай я закажу тебе такси. Ты и так устала по дороге сюда. Не собираешься же трястись в автобусе по нашей ухабистой дороге?» «Еще чего, такси. Удумала тоже. Ты хотя бы знаешь, сколько маньяков сейчас развелось?» Поджала губы, но ничего не сказала в ответ. Еще до ее ответа знала, что она откажется, но не могла не попытаться. До сих пор не могла принять ни их с отцом тяги к аскетизму, ни к осторожности. Повезло еще, что удалось уговорить маму принять теплицу, которую ей подарил дядя Захар, а то и после долгих уговоров и убеждений, что натуральные продукты – не предмет роскоши, а необходимости. «Твоя мама права. Мне следует удалить у тебя со смартфона все приложения с такси. А вы, мама, не переживайте, вас отвезет мой водитель. И не спорьте, дайте мне заработать дополнительные очки перед вашим мужем». «Ну, раз так, то я просто не могу не принять твое предложение, Марат». Я наблюдала за всем со стороны и потеряла дар речи от того, как вела себя мама. Обычно строгая, сейчас она сама на себя была не похожа. Воистину, Марат Рамисович Архаров поразительно влиял на женские сердца. Вот почему мое собственное разрывало мне грудную клетку.